Глава 22. Эйден. Когда леди отправились обедать в малую гостиную, Роберт и Эйден занялись Лилиан. С ними пошел Ричард Кен, и герцог не осмелился его остановить. Дело касалось его дочери. Он имел право принять участие в расследовании. Очередном. Можно подумать, им проблем с кражей энергии мало. «Дан, ты в порядке?» – тихо спросил Роберт, внимательно посмотрев на племянника. «Ты едва не потерял контроль над собой. Наверное, все присутствующие почувствовали твою силу». «Да», – поморщился Эйден. «Я действительно вышел из себя, но сейчас все нормально». Признаться честно, герцог и сам не ожидал такой вспышки гнева. Стоило ему представить, что кто-то еще захочет причинить вред Силь, магия едва не хлынула из него, разве что из ушей не полилась. И ведь не какие-то плетения, а чистая сила. Подобных случаев у него не бывало, пожалуй, с подросткового возраста. Неужели всему виной увеличившийся резерв? «Ваше Величество!» Впереди показался один из стражников. Он коротко поклонился королю и добавил: «Маги исследовали суп ее светлости. В него была подмешана серая плесень. Яд, призванный подавлять волю, отравленный человек становился невероятно податливым. Ему можно было внушить что угодно». Эйден глухо выдохнул, сообразив, как это обстоятельство собралась использовать Лилиан. Магия вновь затанцевала на кончиках пальцев, и, покачав головой, герцог принял решение показаться мейстером. Пусть и у него возьмут пару анализов. Допрос был невероятно выматывающим. Лилиан упорно молчала, отказываясь называть имя сообщника. Такой яд достать непросто, особенно не покидая замок. После того, как Эйден снова вышел из себя, а магический шар под потолком взорвался, Роберт велел племяннику отойти в сторону. Нехотя герцог подчинился. Однако это зрелище пошло на пользу. И Лилиан наконец заговорила. Оказывается, девушка успела обрасти неплохими связями. С большинством своих благодетелей она спала. Других, таких как несчастный лакей и повариха, кормила обещаниями или запугивала. Яд достал известный в аристократических кругах мошенник и вор, барон Фредерик Фоллер. Глупая девчонка даже не поняла, что ее обвели вокруг пальца. Она думала, что является хозяйкой положения, тогда как человек, отравленный серой плесенью, подчинялся лишь тому, кто даст ему еще одну порцию яда. В целом, эти двое неплохо подготовились к покушению. Серая плесень изготавливалась из грибов, а значит, Силь бы не почувствовала ее вкус в супе. Сперва бы ничего не изменилось, но вскоре девушка бы ощутила необъяснимую тоску, которая легко бы излечилась новой порцией яда. К счастью, они не знали про артефактную защиту столовой. Эта тайна передавалась из поколения в поколение, даже слугам ничего не было известно о ней. Став герцогом, Эйден усовершенствовал ее, и она спасла жизнь Силь. Дополнительную страховку обеспечивало кольцо с бриллиантом, оно предупреждало о яде в пище. Осталось выяснить, чего именно хотел Фоллер. Он никогда не нравился Эйдену, сколько с ним связано скандалов и слухов, однако прежде не удавалось доказать его вину хотя бы в одном деле. Теперь же ему не выкрутиться. И все-таки Эйден испытал облегчение. Какая-то крошечная его часть боялась, что в деле замешана мать. После этого пришлось бы забыть про родственную связь и отдать ее под суд. К счастью, герцогине хватило ума держаться в стороне от интриг. «И что же ты хотела сделать с Сильвией?» — спросил у Лилиан побледневший Ричард. «Я велела бы ей изменить мужу с конюхом, а потом оступиться на лестнице», — вскинула голову Лилиан. «Его светлость стал бы вдовцом». Эйден сжал руки в кулаки, чувствуя, что снова теряет контроль. Отведя взгляд от девушки, он сделал глубокий вдох. «Иди-ка проветрись», — приказал Роберт. Уходить не хотелось, но Эйден понимал, что толку от него сейчас мало, только навредит, ненароком прикончив обвиняемую. Нет, Лилиан выведет их на всех недовольных новой герцогиней и помилованием рода Кен. Вместе с Эйденом вышел Ричард. Он привалился к стене и покачал головой. «Ну и гадюшник, отвык я от этого». «Увы, Киаринт не меняется. Интриги, покушения». «Мне ли не знать, ваша светлость?» — горько усмехнулся тот. «Мой отец убил вашего деда. Можете называть меня просто Эйден», — предложил герцог. Ричард искоса взглянул на зятя. «Береги Силь. Она хоть и храбрая, но все-таки девчонка». «Я умру за нее, если потребуется», — просто сказал Эйден, и вдруг понял, что ни капли не лукавит, и когда рыжая девчонка успела так глубоко забраться в его душу. Она ведь даже не принадлежала ему как жена мужу. Все, что между ними было, — невинные поцелуи. Эйден чувствовал, что с каждым разом Силь становится смелее, но не торопил ее. Он понял, что для нее важен этот треклятый месяц, отведенный стихиями на проверку брака. Пожалуй, традиционный свадебный обряд должен окончательно успокоить ее. Он подождет. Осталось-то не так много. Сообразив, о чем думает рядом с тестем, Эйден поспешно выбросил эти мысли из головы. Пусть Сильвия утверждает, что он приглянулся ее родителям, лучше поберечься. Околачиваться возле допросной смысла не было, и герцог решил вернуться к жене. Она держалась молодцом, но наверняка переживает. К его удивлению, в покоях девушка находилась одна. «Я думал, ты будешь с матерью», — сказал Эйден и притянул Силь к себе, обняв за плечи и зарывшись носом в ее макушку. Да, он принял решение ждать, но в таких мелочах отказать себе не мог. Девушка подняла обеспокоенный взгляд. «Я с ней была, а потом мои татуировки сошли с ума, переливались и обжигали холодом. Пришлось уйти к себе, чтобы не пугать маму и сестер. Я уже уяснила, что татуировки реагируют на твои эмоции. Что-то случилось?» Эйден пристыженно вздохнул. Еще и жену умудрился напугать. «Нет, просто я слишком сильно разозлился. Если бы хотели отравить меня... Но они покусились на тебя. Я виноват перед тобой». «Вовсе нет», — покачала головой Сильвия. «Ты не можешь нести ответственность за всех. Артефакты сработали безукоризненно. Даже если бы я и хотела, не смогла бы отравиться. Кстати, что насчет Лилиан?» «В супе была серая плесень, яд, подавляющий волю. Лилиан лишь пешка, истинный автор идеи, барон Фредерик Фоллер. Оказывается, она давно грела его постель. А он обещал ее выдать замуж за богатого человека». Сильвия негромко присвистнула и прижалась лбом к плечу Эйдена. Тот замер, опасаясь вспугнуть девушку. «Когда все закончится?» — глухо спросила она. Жена редко позволяла себе быть слабой, но сейчас был именно такой момент. «Нужно немного потерпеть». Эйден погладил ее по волосам и крепче прижал к себе. «Найдем этого огненного мага, сыграем свадьбу. Сезон тишины закончится, и мы выгоним всех из замка. Будет у нас с тобой медовый месяц». Сильвия хихикнула. «Еще один? Настоящий». Эйден нежно погладил жену по щеке и поцеловал.